Святой, меня ты наполняешь, ты добавь, я живу. Дух Святой, небесный голубь, Дух Святой, огонь и ветер, Дух Святой, ты так мне дорог, ты дороже всех на свете. Дух Святой, небесный голубь, Дух Святой, огонь и ветер, Дух Святой, ты так мне дорог, ты дороже всех на свете. Дух Святой, ты Духу Сына, Святой, ты радуешь сердца, Святой, даешь ты вдохновение и любовь от Отца. Дух Святой, небесный голубь, Дух Святой, огонь и ветер, Дух Святой, ты так мне дорог, ты дороже всех на свете. Дух Святой, небесный голубь, Дух Святой, огонь и ветер, Дух Святой, ты так мне дорог, ты дороже всех на свете. Даруй утешение каждой душе, Господь Божий, даруй наполнение, Господь. Ты говоришь, что залью на каждую плоть, Господь. Изливай, мы сегодня просим Тебя во имя Иисуса Христа, Господь. Благословляем Церковь Твою, Господи Боже, объедини нас в Духе Твоем Святом, Господи Боже. Дух Святой, небесный голубь, Дух Святой, огонь и ветер, Дух Святой, ты так мне дорог, ты дороже всех на свете. Дух Святой, небесный голубь, Дух Святой, огонь и ветер, Дух Святой, ты так мне дорог, ты дороже всех на свете. Дух Святой, небесный голубь, Дух Святой, огонь и ветер, Дух Святой, ты так мне дорог, ты дороже всех на свете. Дух Святой, мы благодарим Тебя, Господь Боже, слава Тебе, Господь. Я благодарна Тебе за церковь Твою, Господи Боже, где мы можем славить Тебя, Господь, где мы можем открывать свое сердце, Господь Боже. Дай, чтобы этот дом, Господь, был домом обновления Духа нашего, Господи, чтобы Ты заполнил все уголки сердца нашего, Господи. Не дай нам быть притворными, Господи, не дай нам быть правильными в своих глазах, Господи. Дай нам быть настоящими, Господь, если мы хотим славить, Господь, чтобы мы не стеснялись и говорили Тебе, Господи, как Ты благ, Господь, сколько Ты милости совершаешь, Господь, в жизни нашей, Господи. Неужели Ты не достоин славы, Господь? Я хочу благодарить Тебя, Господи. Ты велик, Господь, Ты славен, Господь. Дай сегодня, Господь Боже, отставить всякую суету, Господь. Все, что заботит сегодня наше сердце, Господь Боже. Все тяжести, Господь, дай это оставить, Господь. Дай посмотреть на Тебя, Господь, распятого, Господь, который положил жизнь за нас, Господь, который имеет величие и славу, Господь Божий.